Представитель Генштаба Корейской народной армии 8 августа распространил заявление в связи с тем, что воинственные силы США, лишенные разума, поступают исторически в обстановке того, что ООН принял жестокую резолюцию о применении санкций против нашей страны. В заявлении говорится: «Американский президент Трамп разглагольствовал, лучше начать войну против Северной Кореи, чем сидеть сложа руки, когда она быстрыми темпами активизирует разработку ракеты «Радиус» дальнего действия с ядерной боеголовкой». Заявление в связи с тем, что воинственные силы США, лишенные разума, поступают исторически в обстановке того, что ООН принял жестокую резолюцию о применении санкций против нашей страны. В заявлении говорится: «Американский президент Трамп разглагольствовал, лучше начать войну против Северной Кореи, чем сидеть сложа руки, когда она быстрыми темпами активизирует разработку ракеты «Радиус» дальнего действия с ядерной боеголовкой. И эта война будет проводиться на Корейском полуострове. Не исключено, что можно иметь тысячи убитых, но это будет происходить в Корее, а не на территории Соединенных Штатов Америки». А американский посол в ООН Хелли открыто заявил всему миру, что Соединенные Штаты Америки имеют мощную силу, что они будут осуществлять право на выбор всех военных вариантов, в том числе и того. Помощник по делам госбезопасности Белого дома Мик Мастер сказал следующее: «Если Северная Корея будет обладать ядерным оружием, которым можно угрожать Америке, то это будет нетерпимым с точки зрения президента. Поэтому готовятся всевозможные военные варианты, в том числе и новая профилактическая война, целью которой является устранение способности Северной Кореи к нанесению ядерного удара». Кроме того, министр обороны Маттис, начальник комитета начальников штабов американской армии Дан Форд, командующий американскими объединенными войсками специального назначения Томас и другие представители Пентагона попеременно трубят о необходимости проведения таких операций, как операция по обезглавливанию нанесения превентивного удара по Северной Корее, секретная операция, операция по наведению внутреннего хаоса и спецоперация. И в этой обстановке 82-я воздушно-десантная дивизия, являющаяся единственной десантной дивизией американской армии, приступила к крупномасштабным учениям по десантированию с воздуха и маневрированию, в случае чего эта дивизия будет переброшена на Корейский полуостров, а 25-я легкая пехотная дивизия и 10-я горная дивизия проводят учения в горах, чтобы адаптироваться к горным местностям Корейского полуострова. В Южную Корею в экстренном порядке переброшены террористические спецотряды, в том числе показавшие себя в многих боевых действиях Navy SEAL. На серьезной стадии рассматривают план мобилизации в Южную Корею американских стратегических средств, таких как B-52, B-1B и B-2A, и эскадрильи истребителей F-22 типа Stealth. Военные истерики на авиабазе Эдвард в штате Калифорния провели учения по разбрасыванию бомбы психологического действия PDU-5B, прямо мобилизации эскадрильи стратегических бомбардировщиков B-52H, а также готовятся к секретной операции по дезорганизации нашего тыла. Составлен и план по перемещению многих ударных средств американских военно-морских сил на акваторию Корейского полуострова, в том числе двух ядерных авианосцев и ядерной подлодки. Все эти военные возни на суше, море и воздухе наглядно показывают то, что безумная военная ядерная провокация, проводимая Трампом и другими представителями власти США против нашей республики, уже вышла за пределы опасности и достигает крайне рискованной стадии практического действия. Соединенные Штаты Америки и по сей день глупо пытаются привести в исполнение операцию по уничтожению высшего руководства нашей республики. Если по этой линии будут обнаружены хоть малейшие признаки, то незамедлительно начнется ответная операция нашего стиля по превентивному удару возмездия, которая сметет с лица земли группу гнусных интриганов. И самый хорошо подготовленный спецотряд будет уничтожен за пределами надводного, подводного и воздушного пространств, на которые распространяется наш суверенитет, не поступив ближе к руководству нашей республики. А на суше он будет истреблен, не переступив даже военно-демаркационную линию. Сейчас США заявляют о так называемой профилактической войне. На нее мы будем отвечать справедливой тотальной войной, которая сметет с лица земли все вражеские логовища зла, уже не говоря уж о самой территории США. Так что им следует зарубить себе на носу, что в случае обнаружения признаков профилактической войны, наша армия превратит территорию США в поле ядерной войны, до того, как вспыхнет война на священной территории нашей республики. Так называемый превентивный удар, о чем любят говорить военные истерики США, будет отражен опережающим нашим превентивным ударом. Как только станет очевидным безумное намерение США превратятся в море огня все объекты в Сеуле и районе, где дислоцируются 1-я и 3-я полевые армии южнокорейских вооруженных сил, будет нанесен параллельный удар по всем глубинным районам Южной Кореи и полноценный удар по авиапостам американских захватнических войск в Тихоокеанском оперативном участке. Против американской секретной операции, нацеленной на наведение хаоса внутри нас и развал нашего общественного строя, будет начато всенародное сопротивление, в первых рядах которого будут стоять 3-миллионные десоюзники и 5-миллионные юноши и девушки. Настоящее безумство США мотивировано тем, что они все еще не знают о нашей армии и нашем народе. Им не следует ни на минуту забывать о том, что дальнейшая активизация их коварных попыток к развязыванию агрессивной войны против нас лишь умножит интенсивность военного реагирования нашей армии. Если США так и не решатся на безрассудную военную авантюру в игнорировании серьезного предупреждения наших революционных вооруженных сил, то быстрыми темпами приблизится трагический конец американской империи, заявил представитель Генштаба Корейской народной армии.